Глава 24. Отцовский долг. Возвратившись в Онда, Удога и Чумбока застали дома многолюдное собрание. Из мылок возвратились сваты. Дед Падека расписывал Ойге невесту. Едва Удога услыхал, что горбатая старуха согласилась отдать за него дочь, как и безголовый шаман, и ожесточенные гелики, и окровавленные тела чужеземцев, все сразу вылетело из его памяти, и на душе стало легко и весело. Сердце радостно замирало при воспоминании о далекой мылкинской девушке. Может ли быть такое счастье? Но вскоре появились новые заботы. Горбатая старуха просила за дочь печной котел, ватный красный халат, чесучевый летний халат, одеяло из верблюжьей шерсти, русский топор, два слитка серебра, белый бараний полушубок и 6 локтей русских ситцев. На старости лет загорелось ей нарядиться в чесучу. Говорит, что выкуп положит в амбар, а чесучевый халат сама носить станет. Бестолковая старуха, — поминал Падека про мать невесты. — Если, — говорит, — чесучевый халат не привезете, девку не отдам. — Ну что ж, лишний котел и серебро у матери есть, — размышлял Удога. — А за остальными вещами придется идти Гао-Дзо. Не беда, что сдолжаю. Я жив-здоров. Чумбока тоже. От геликов мы ушли, все обошлось благополучно. Нечего горевать, если задолжаем, зимой как-нибудь добудем меха и расплатимся. Позабыв заветы отца, просьбы матери и свои былые сомнения, Удога явился к торговцам. Кроме вещей для уплаты выкупа, он стал просить у Гао-Дзо 100 медных блях и 200 ракушек. Кусок дабы для рабочей одежды и 1 женский летний халат, желая сделать подарок невесте. Он хотел, чтобы его жена имела дорогие одежды и лучшие украшения. До свадьбы жениху следовало съездить в мылки и угостить хорошенько родню невесты. Для этой цели он попросил ящик водки. Другой ящик, побольше, должен был, по его расчетам, потребоваться в день свадьбы. Удога знал, что жениху не полагается скупиться. И еще он упомянул, что хочет купить невесте такой же тяжелый серебряный браслет, как у самого торговца, блестевший на его сухой руке. Гао-Дзо отставил чашку с лапшой и палочки. Из-под опущенных ресниц он видел синюю, чернокосую голову парня. Вот, наконец, и сын Ла пришел просить у него в долг. Старик Ла был гордый, никогда не должал. Сын, как видно, не в него. Но слишком много вещей хочет он получить. Другому бы он никогда столько не дал. Купец знал, Удога и Чумбока хорошие охотники. Ла с ними добывал соболей больше всех в Онда. Можно дать этому парню и шубу, и шелка. Только Удога 3 года сумеет отдать долг. Но на этот раз Гао-Дзо не нравилось, что этот должник сможет с ним расплатиться. «Ты на дочке Локки женишься?» — спросил он. Дед Падека сватал. «Отдают ее. Согласна, мать», — ответил Удога. «Жена у тебя красивая будет. Я видел ее», — как-то неясно сказал старик, и губы его задрожали. Работники, сидевшие в зимнике, вдруг засмеялись. Гао-Дзо рассердился на них и стал браниться. Его плоская голова, откинутая на плечи, нервно затряслась. «Красивая, красивая! повторил он, махая рукой на своих рабочих, как бы говоря этим удоги, что, мол, не слушай их. — Ладно, мы с тобой сговоримся, — тихо продолжал торговец. — Когда невесту привезешь? — В мылке со сватами съезжу, и как выкуп заплатим, старуха ее соберет. Ну, мы сговоримся с тобой. Дам тебе и шелк, и араку. Торгаш велел позвать старшего сына. В дом вошел рослый парень с красивым лицом. — А только ты не забыл, что твой отец умер? — вдруг спросил старик. — Я помню, — прижал удога кулак к сердцу. Наступило длительное неприятное молчание. Как видно, Гао Цзо хотел что-то спросить про покойного отца. — А ведь за ним остался большой долг, — наконец чуть слышно обронил он. — Достань книгу, сын, подсчитай. — Что, — говорил молодой торгаш, щелкая на маленьких счетах, удога не слыхал. Он так окаменел, стоя на левом колене. Вошел Вангба, высокий и рыхлый плечистый мужчина с седой бородкой и с темными молодыми глазами. Он присел в углу на нары подле торговцев. Если бы удога следил за Гао Цзо, он бы увидел, что тот чуть приоткрыл глаза и смотрит на него насмешливо. Но удога, потрясенный словами торговца, опустил голову и ничего не замечал. Китайцы-рабочие, те, услыхав слова хозяина, изумленно смолкли. За открытой дверью потрескивал костер. Кто-то из ондинцев ковал железо. Молодой торговец потряс удогу за плечо. — Ну, иди в амбар, отбирай халаты. — Как же мне быть? — Кому верить? — думал удога в тот вечер, сидя на берегу и наблюдая багровый закат. Облака, плывшие за рекой, были подобны клубам огня и дыма над пылающим лесом. Отец никогда не лгал. Он говорил, что не берет в долг у Гао Цзо, и нам не велел. Но Гао Цзо говорит, что отец был должен. Значит, так и было. Но и отец не мог лгать. Нет, все же отцу я больше верю. Ведь не раз он говорил, что торгаши неверно пишут в книге долги, чтоб побольше получить шкурок. Удога рассказал про свою беду старикам. Обычно они хвалили Гао Цзо, особенно если им что-нибудь от него было нужно, но теперь дед Подека сказал. «Это старый обманщик. Мы только привыкли и терпим. Он нас всегда обижает. Прежде мы дружно жили». А Гао Цзо всегда подговаривает нас не прощать обид друг другу. Он хочет, чтобы мы чаще ссорились и дрались. А когда мы миримся, он подговаривает просить с виновных дорогие вещи. Вот мы и попадаем в неоплатные долги. «Сколько ему платим? И все в долгу!» — жаловался Уленда. А вот нынче он придумал, будто твой старик остался должен. Значит, ему что-то надо. Он у тебя хочет кого-то отобрать за долги. Подека, вскочив на кани и вынув трубку изо рта, вдруг ударил себя кулаком в грудь. — Хитрые крысы! — воскликнул он. — Смотри, удога! Береги молодую жену, когда приедет! Из-за горбатой дуры пришлось к торговцу тебе пойти. Какой за девку выкуп заломила? Не было бы с Мылкинскими войны, мы бы тебе как-нибудь без торговца собрали вещей на выкуп, а теперь у нас у самих ничего нету. После всех этих разговоров удогу уже не радовали дорогие вещи, взятые в лавке. Ойга по женской слабости напротив была довольна, что в доме завелось такое богатство. В душе она даже помянула недобрым словом своего покойного старика. Из-за того, что он не хотел брать в долг у Гао, ей всю жизнь пришлось проходить в халатах из рыбьей кожи и в грубых дабовых платьишках. Все люди в долг брали, Алла не хотел брать. Вот мы и прожили жизнь, а ничего хорошего не видали, — сокрушалась старуха, рассматривая красивые шелковые одежды. Хотя по понятиям соседей Ойга жила с мужем в довольстве, но сейчас, когда перед ней были такие роскошные вещи, ей показалось, что она всю жизнь была несчастлива. Удога стыдился сказать матери, что торгаши показали записанный за отцом долг и что он согласился заплатить его, только чтобы взять вещи для невест. Но слух о том, что его обманули, быстро распространился по Ондо и дошел до Ойги. Старуха так озлобилась на торгаша, что несколько дней не знала ни сна, ни покоя, но под конец она смирилась и с этим горем. — Что сделаешь с торгашом? — признавалась она соседка. Теперь втайне она мечтала, что, может быть, невестка привезет с собой в ее дом счастье. Но Ойга никому не выдавала своих надежд, чтобы не услыхали злые духи и не помешали им исполниться. А дед Падека и Чумбока пытались образумить Гао-Дзо через Вангба. Но зажиревший ленивый хозяин встал на сторону Гао-Дзо. Не моргнув глазом, он подтвердил, что Ла на самом деле остался должен торговцу. Падека пришел в ярость. Из такие речи плюнул Вангба в глаза. А когда дело дошло до драки, дед изрядно наломал ему бока. «Твой отец был хороший человек», — утешал потом старик Удогу. «Он никогда не брал в долг у Гао-Дзо, но торговцы записали в книгу, что он должен, и тебе придется заплатить. Как-нибудь поможем, чтобы твой долг был не больше нашего. Все мы стали в долгу у разбойника», — печально сказал Удога. — «Это верно. Мы с Бельды воевали, а Гао-Дзо на этом нажился», — согласился дед Падек. «А помнишь, что говорил нам русский Алешка? Он как раз так и говорил», — воскликнул Чумбок. «Откуда он узнал? Как узнал, что так будет? Верно, хорошо бы и Гао, и грабителей Сунгари гонять отсюда, как Алешка говорил», — отозвался Удога.